Власть взяла в свои руки вьюга стал. Хозяином снег. Вьюга бродит от дома к дому, отделяя их друг от друга нет. Дороги к ним нет. Люди прячут от ветра лица. Так жесток он давно уж не был, но теперь в этот день. Что ж так вьюга на город злится? Что ж так злится на город небо? На тепло его стен. Тепло его стен. Тепло его стен. А метель бьет в лицо. Как она к вам жестока, к вашим судьбам и снам, и случайным прохожим. А метель бьет в лицо и стучит в чьи-то окна, и в чужие дома, и по стенам чужим. Улицы так пустынны, все безлюднее с каждым часом снег. Он этому рад. Белый город от юги стынет, отдавая ей цвет и краски, что дожить до утра. Чувствуя власть над нами, снег бушует еще сильнее. Он разлуки вершин. Снег дороги нам заметает, чтобы было в пути труднее. Но большой город жив. Большой город жив. Большой город жив. А метель бьет в лицо, как она к вам жестока, к вашим судьбам и снам, и случайным прохожим. А метель бьет в лицо и стучит.